Глава 8. Госпожа Аделаида. «Брат? Жених принцессы Элоизы, младший брат Дезидерии?» — не мог поверить Андреа. Похоже, их госпожа не очень-то стремилась к такому союзу. Многие семьи продали бы свету душу за то, чтобы войти в королевскую семью, в то время как Дезидерия яростно противилась самой мысли о подобном браке. Октавия восприняла гнев Дезидерии не очень-то дружелюбно. «Это желание принцессы Элоизы. Королевская свадьба – событие исключительное, вы это уже говорили. Думаю, что принцесса не стала бы рисковать и помещать своего жениха в такие условия. Возможно, для вас это все мелочи, но для Исидора они крайне важны. Как отреагирует ваша сотня гостей на то, что у моего брата случится приступ от слишком громкой музыки?» «Я не подумала об этом», – со слезами на глазах признала Октавия. «И это вполне естественно. Вы не думали об этом, потому что вы не способны поставить себя на его место». Ребята, ошеломленные откровением Дезидерии, предпочли никак не реагировать на гнев, который девушка выплеснула на бедную и смущенную сестру Октавию. После неловкого молчания, во время которого музыканты принялись собирать инструменты, Андреа, проглотив изумление, вступил в диалог. «Ну, Дезидерия, не срывай обиду на этом милом олененке, она не виновата. Ты все ей сказала, теперь она сделает максимум, чтобы это исправить. Правда, милая?» «Так и есть, госпожа Марселина», — выдохнула Октавия, которой только вернулась способность дышать. «Видишь, сестра, и нечего так переживать». Дезидерия вперила в Андреа убийственный взгляд, но быстро взяла себя в руки, поняв, что таким поведением лишь компрометирует себя. Она винила себя в том, что дала волю эмоциям. Брат Света, дирижировавший оркестром, прошел мимо, демонстративно задрав нос. «Мне кажется, или я узнаю нежный голос подруги?» В храм вошла дама благородного происхождения и пошла к ним навстречу, обогнув музыкантов. Она и Дезидерия были равны по положению, но внешностью, а особенно лицом, сильно отличались. Владелица пурпурной виллы была разодета в оттенки фиолетового, цвета ее семьи. У нее был орлиный нос, густые брови, щеки с ямочками, пухлые губы и высокий матовый лоб, на который ниспадали блестящие черные кудри. Новоприбывшая дама носила пастельно-голубую паллу, подчеркивавшую молочный цвет ее кожи. На ее скулах вспыхнул нежный розовый румянец, нос дамы был маленький и круглый, а тонкие губы расплылись в широкой улыбке. «Никогда не упустишь возможность привлечь к себе внимание. Аделаида», — поприветствовала ее Дезидерия. Андреа и Физба думали, что Дезидерия разразится очередной гневной речью, но вместо этого женщины подружески обнялись. «Дезидерия, неужели ты не сжалишься над бедной сестрой Октавией?» Сестра Света изо всех сил старалась храбриться, глотая слезы. «Только после того, как они сжалятся над Исидором», — сурово ответила Дезидерия. «Можете оставить нас, сестра Октавия? Я обо всем позабочусь». Сестра Октавия удалилась с явным облегчением, будто ей только что удалось избежать эшафота. Дезидерия дождалась, пока та покинет храм, и обернулась к подруге. «Ты должна была встретить меня», — укорила ее Дезидерия. «Мне помешали государственные заботы. Ты же знаешь, политическая обстановка сейчас не лучшая. Я должна была заняться дипломатами. Это не так-то просто. К счастью, понтифик занимается всем, что связано с культом. С делегацией Пиксиса мне не управиться». Аделаида повернулась к Марселине. Последняя воскликнула. «Политик! Дезидерия, ты мне не говорила, что у тебя во дворце связи». «Кто вы, госпожа?» — не сдержала улыбки Аделаида. «Марселина, ангелок, ее кузина!» Дезидерия никогда не упоминала, что у нее есть кузина. «Знаете, она такая хитрая!» — ответила Марселина. «Мы достаточно близки, чтобы я знала о вас», — возразила Аделаида. Пока девушки смеялись, Дезидерия сохраняла стоическое спокойствие. Заметив это, Аделаида прекратила шутить и решила обратиться к более серьезным вопросам. «Она знает?» — загадочно спросила девушка Дезидерию. «Да, при ней можно говорить откровенно». Физба стояла в стороне, опустив голову, и внимательно слушала. Она буквально воплощала собой идеальную служанку, и все забыли о ней. Аделаида даже не заметила ее присутствия. Пирама всегда воспринимали как тень, что очень ему подходило. Девушка достала из кармана своего красивого бледно-голубого платья сверток пергамента, скрепленный веревкой, и с большой осторожностью вручила его Дезидерии. «Здесь ты найдешь то, о чем просила меня», — негромко произнесла Аделаида. «Список гостей, расписание принцессы. Так ты сможешь понять, как будут организованы следующие несколько дней. Было очень непросто раздобыть их, знаешь ли. Даже у меня нет полного доступа к этим документам. Я узнала о том, что Исидор здесь одновременно с тобой, и я даже не уверена, что другие дворяне сейчас знают имя жениха». «Думаю, что пока не знают. Как бы то ни было, обстоятельства в нашу пользу. Спасибо за помощь, Аделаида», — ответила Дезидерия. «Надеюсь, ты и понимаешь, что затеяла», — вздохнула, вздрогнув Аделаида. «Дезидерия усегда все делает, обдумав, правда же?» «Так и есть. Всегда. А где все остальное?» Аделаида скривилась. «Я сделала все, что смогла. У меня есть доступ к документам дворца, но самые важные понтифик носит с собой. Как бы то ни было, я не нашла ни одного флакона с... «Не здесь?» — прервала ее Дезидерия. Андреа поняла, что на этот раз хозяйка не доверяла уже ему. Персона не успел погрузиться в мысли, когда Дезидерия сурово отметила. «У нас мало времени, Аделаида. Ты одна из немногих, кто может приблизиться к понтифику». «Не знаю, что ты себе придумала, Дезидерия», — рассмеялась ее подруга. «То, что политика и религия в Фаусе тесно связаны, не означает, что мы близки с понтификом». «Остроумная, она мне нравится», — воскликнула Марселина. «Сестра, закрой рот». «Дезидерия, какова серьезная», — протянула Марселина. «У нас разные сферы», — начала защищаться Аделаида. «Понтифик ведает всем, что связано с культом и соратниками, прикрепленными к дворцу, включая и военного магистрата. Я выполняю только приказы принцессы. Понтифик очень скрытный человек, и я не доверяю ему. Никто, включая меня, не решается подходить к его покоям. Однако для тебя я сделала все возможное». На этих словах ее чистый голос задрожал. «Я беспокоюсь за тебя, Дезидерия. Твое имя упоминалось во время последнего заседания Королевского совета. За тобой следят. Вопросы времени, когда они придут за тобой. В Фаусе ты в опасности, тебе не следовало возвращаться. Я знаю, ты решительно и даже упрямо, однако ты слишком рискуешь. Я делаю все, что в моих силах, как и моя кузина». Андреа не знал, какой реакции ждут от Марселины, и поэтому просто кивнул. «Что именно ты собираешься предпринять?» — спросила Аделаида. После выдержанного и почти церемониального молчания Дезидерия наконец произнесла. «Будет лучше, если ты останешься в неведении. Для твоей собственной безопасности, друг мой. Уж и не знаю, молить свет благословить или проклясть тебя, Дезидерия. Ты сведешь меня с ума», — вздохнула Аделаида. Их беседу прервали два брата света, которые зашли в храм и принялись расставлять свечи на золоченых канделябрах. Их взгляды буквально прилипли к группке из четырех женщин и отверженного. Дезидерия знала, что это было лишь поводом для слежки. Понтифик всегда так или иначе наблюдал за ней. «К сожалению, мне пора идти», — громко сказала Аделаида, заканчивая разговор. «Послы перламутрового архипелага уже ждут меня. Дезидерия, дорогая, я свяжусь с тобой в ближайшее время, постараюсь держать в курсе последних приготовлений». «Да прибудет с тобой свет, Аделаида», — ответила Дезидерия. Они вышли, и благородные дамы разошлись, одарив друг друга понимающими улыбками. «Вы успели вызнать все необходимое?» — как можно тише спросила Физбу Дезидерия. «Полагаю, да», — ответила девушка. «Прекрасно. В таком случае возвращаемся домой». Андреа подождал, пока они заберутся в карету, чтобы задать Дезидерии вопрос. «Госпожа Аделаида ваша сообщница?» «В определенной степени. Она моя давняя подруга. В прошлом я помогала ей во многих делах, и теперь Аделаида должна мне. Ее близость к власти значительно упрощает нашу задачу». «Но ей нельзя слишком уж вмешиваться», — предположил он. «Как Аделаида и сказала, она сильно рискует, когда помогает нам. Однако это ее выбор, как и каждого из нас». Физба не выдержала. «Мы ничего не выбирали». Дезидерия удивленно подняла брови на ее восклицание, что не остановило Физбу. «Нас ни о чем не спрашивали. Мы словно вещи, которые вы одолжили. Мы следуем за вами лишь потому, что вы заплатили официю, не из-за расположения. И чем дольше мы участвуем в вашем задании, тем сильнее я боюсь. Теперь я в этом уверена. Вы не соблюдаете второе правило, гарантирующее нашу безопасность. Вы не вещи, с непоколебимой убежденностью властно и четко выговорила Дезидерия. Физба не отступала и даже принялась кричать. Такими нас видит весь Фаус, ярмарочными уродцами, представлением, которое можно себе позволить, если денег достаточно. Никто не воспринимает нас всерьез. Из-за того, что мы молодые, из-за благословения света, из-за всего этого каждый вокруг считает, что может решать за нас, кем быть и что чувствовать. Я пока не заметила, чтобы вы относились к нам иначе. Я знаю, что такое быть с тем, кого коснулся свет. И я борюсь за право делать это и дальше. Эти слова остудили пыл Физбы. Вы хотите сказать, мой брат такой же, как вы. Его благословил свет.